5. Некто, желавший стать истинным монахом, спрашивает Авву Пимена. «Скажи, честный отец, как я должен поступать в настоящей жизни, чтобы сделаться истинным подражателем святых мужей Божиих?» Авва Пимен ответил ему так. «Если ты хочешь найти для себя спокойствие и безмятежную жизнь здесь, на земле и в будущем веке, то при всяком своем начинании, какого бы ни было дела, спроси самого себя, кто я такой, чтобы мог предпочесть собственную мою волю, мое желание, воле Божьей и его распоряжению. И при этом строго соблюдай заповедь Христову, никого не осуждай. При соблюдении двух этих правил во всяком звании будешь подражателем святых Божиих, ибо имеет Бог святых угодников в среде людей всякого состояния, звания и учреждения. Вот благоразумнейший, весьма полезный и спасительный совет. Истинно, что Бог ни от кого законов не принимает и никому не дает ответа в своих действиях и распоряжениях. Да замолчит пред Ним всякая мудрость человеческая, и да благоговеет пред божественной волей, поклоняясь издали его дивным делам и спасительным знамениям. Ибо Господь один живет вечно, без начала и конца, и Он один всеправеден. Он создал все вообще существующее властным словом Своим, и духом уст Его все утвердилось, живет и движется. Никому не предоставил Он изъяснять дело Его, и кто может исследовать и измерить силу величия Его, и великих дел Его, и изречь великие милости Его. Как в городах обычно граждане сверяют свои часы с главным хронометром, находящимся на виду у всех граждан, таким же образом каждому из нас по всей справедливости должно сверять свои часы, то есть беспрерывно чередующиеся свои пожелания, свою волю, и подчинять их главному хронометру, высочайшей божественной воле, отображенной в книгах божественного откровения, и опытами историческими удостоверяться в том, что откровенные истины оправдываются на самом деле, несмотря на все усилия неверующих и противодействующих им людей. Всемирная история представляет в этом отношении поучительные факты. Верные же служители Божии, немало не сомневаясь в истинах евангельского учения, имеют постоянное сердечное взывание к Христу Господу. «О возлюбленный Христе Спасителю! Ничто не веселит так меня, искупленного честной Твоей кровью, как то, что я ощущаю в сердце моем действующую благодать Твоего Святого Духа, влекущую меня к совершенному, беспрекословному подчинению всех моих пожеланий Твоему предвечному благоволению и устроению обо мне. Ибо святая воля Твоя и любовь к величеству славы и чести Твоей превосходнее всего, превышает все». Чтобы нагляднее представить образ добровольного подчинения человеческой воле воле Божественной, привожу пример. Франциск Борджиа, граф Ганди, жил 22 года в браке с любимой им женой Элеонорой. Когда заболела его жена, и никакие медицинские средства не помогли ее выздоровлению, благочестивый супруг, которому горько было расстаться с любимой женой, вознес свои молитвы к Богу, присовокупив к тому церковные моления о болящей, пост и милостыню. Однажды, когда он, запершись в уединенной комнате, смиренно молился со слезами о выздоровлении своей жены, вдруг ясно слышит внутри голос: «Ты желаешь и просишь, чтоб жена твоя выздоровела, и еще долго пожила бы с тобой, пусть будет по твоей воле, но это не будет тебе в пользу». Сильно встревоженный этим голосом, несомненно веря, что это глаз Божий, таинственно вразумляющий его в том, что сам он не знает, чего просит, обратился он весь в слезах с молитвой к Богу, говоря: «Господи Боже мой, откуда мне это, что Ты предаешь в мою волю то, что всецело принадлежит Твоей святой власти? Я обязан всегда и во всем беспрекословно исполнять Твою святую волю и смиренно покоряюсь ей. Ибо кому лучше известно, как ни одному Тебе, о Боже мой, то, что для меня полезно? Итак, Твоя воля да будет не только о жене моей, но и о детях моих, и о мне самом, и что Тебе угодно, так и устрой с нами. Не моя воля, но Твоя да будет». До этого случая врачи, пользующие больную, не могли точно предсказать исхода ее болезни и были в сомнении, выздоровеет ли больная или умрет. Теперь же, после молитвы мужа, врачи, несомненно, убедились, что больная должна умереть по воле Божией.